Тагей-бити, не смело начал я и сразу отважившись продолжал. Тагей-бити, чего ж ви стали? Чи поле страшно заросло, чи лемеша и ржа поила, чи затупилось чересло? Во всех углах зала, пугая меня, загрохотало эхо. Чтобы заглушить его, я еще громче спрашивал. Чего ж ви стали? Ей-бити! Страшный далекий зал слушал, как большие косы, отбрасывая на стены длинные тени, свисали над публикой две гирлянды боровинка. И вдруг я вспомнил кладбище. Мы с куницей рвем боровинок для торжественного вечера. Нам так спокойно меж могил. Высокие березки и грабы почти сплошь закрывают памятники от солнца, изредка захлопает тугими крыльями вверху в густой листве горлицы, потурчит немного, да и улетит прочь за реку в лес, где посветлее и не так пустынно. И мне захотелось убежать отсюда куда угодно, хоть на кладбище. Но я видел пристальные взгляды учителей, они ждали, чтобы я читал дальше. Вдруг в зале послышался стук шагов. Под самой сценой прошел к выходу Чеботарев. Мне сразу стало легче. Собрав последние силы, я закричал. «Тагей-бити, зерно поспия, побило золотом поля, и потече из нову медом, и молоком свята земля, и все мне, що гірка було, настануть дивані роки, чого ж ви стали, мої діти? Пора настала, гей-бити!» В ответ мне громко захлопали. Я сразу повернулся, но не успел забежать за кулисы, как меня остановил Падус. «Молодец! Чудесно! Читай еще!» Теперь после похвалы учителя мне было не так уж боязно. Я вернулся обратно к рампе, поклонился и объявил. «Когда мы были казаками, вирш Тараса Шевченко». В зале снова захлопали. Видно, ему в самом деле понравилась моя декламация, только директор Прокопович вдруг заерзал на своем скрипучем кресле, но я, не глядя на него, смело начал. «Когда мы были казаками, еще до унии тогда, как весело текли года, поляков звали мы друзьями, гордились вольными степями, в садах, как лилии, цвели, девчата перелюбились, сынами матери гордились, сынами вольными росли». Тут я перевел дыхание, глотнул как можно больше воздуха и вдруг услышал шепот. «Манжура! Манжура!» Я повернул голову. Сбоку из-за холщовых декораций с перекошенным лицом на меня страшно смотрел учитель Падуст. Он делал мне какие-то знаки. Я решил, что, наверное, ошибся, и какую-нибудь строку прочитал не так. Чтобы не заметили мои ошибки, я еще громче и быстрее продолжал. «Росли сыны и веселили глубокой старости лета, покуда именем Христа пришли ксензы и запалили наш тихий рай. И потекли моря большие слез и крови, а сирых именем Христовым страданием крестным обрекли». Что такое? Теперь очень странно смотрел на меня и директор гимназии Бородатый Прокопович. Он вдруг поднял палку и погрозил ею мне так, будто хотел прогнать меня со сцены. Потом он поднес руку к бороде и ладонью закрыл себе рот. Похоже, было ему не нравилось, как я читаю. И в ложе, где сидел Петлюра, зашумели. Сквозь полумрак зала я увидел, как один за другим поднимались со своих стульев пилсудчики, я слышал, как звенели их шпоры. «Манжура! Манжура!» — неслось из-за кулис. Я совсем растерялся. «А может, это все мне только кажется?» — подумал я. И чувствуя, как к лицу приливает кровь, чувствуя, как все сильнее тянет меня к себе зрительно зал, едва удерживаясь, чтобы не упасть туда-вниз на скользкий паркет, я быстро прочитал. «Проникли головы казачьи, как будто снятая трава. Украина плачет, стонет, плачет. Летит на землю голова, за головой палач ликует, Эксенс безумным языком кричит: —